Сергей Федорович Платонов. Учебник русской истории. Параграф 1. Предмет курса русской истории. Русское государство, в котором мы живем, ведет свое начало от IX века по Рождеству Христову. Русские же племена, образовавшие это государство, существовали еще ранее. В начале своей исторической жизни они занимали только область района Днепра с его притоками, область озера Ильменя с его реками, а также лежащие в промежутке между Днепром и Ильменем верховья Западной Двины и Волги. К числу русских племен, составлявших одну из ветвей великого славянского племени, принадлежали поляне на Среднем Днепре, северяне на реке Десне, древляне и дреговичи на реке Припяти, радимичи на реке Соже, кривичи на верховьях Днепра, Волги и Западной Двины, славяне на озере Ильмень. Между этими племенами вначале было очень мало взаимных связей. Еще менее близости к ним было у окраинных племен. Вятичей на реке Оке, волынян, бужан, тулебов на западном Буге, хорватов у Карпатских гор, тиверцев и уличей на реке Днестре и у Черного моря. О тиверцах и уличах в точности даже неизвестно, можно ли их считать славянами. Главное содержание курса русской истории должно составлять повествование о том, как из названных отдельных племен постепенно образовывался единый русский народ и как он занял то громадное пространство, на котором теперь живет. Как образовалось среди русских и славян государство и какие перемены происходили в русском государственном и общественном быту до тех пор, пока он не принял современной нам формы Российской империи. Рассказ об этом, естественно, делится на три части. В первой излагается история первоначального киевского государства, объединившего все мелкие племена вокруг одной столицы – Киева. Во второй излагается история тех государств – новгородского, литовско-русского и московского, которые образовались на Руси вслед за распадением киевского государства. В третьей, наконец, излагается история Русской империи, объединившей в себе все земли, заселенные русскими людьми в разные времена. Но раньше, чем начать рассказ о начале русского государства, необходимо ознакомиться с тем, как жили племена русских славян до возникновения у них государственного порядка. Так как эти племена не были первыми и единственными насельниками нашей страны, то надо было узнать, кто жил здесь ранее славян и кого застали славяне в своем соседстве, когда поселились на Днепре и Ильмене. Так как местность, занятая здесь русскими славянами, оказывает влияние на их хозяйство и быт, то надо бы ознакомиться с характером страны, в которой возникло русское государство, и с особенностями первоначального быта русских славян. Когда мы узнаем ту обстановку, в какой пришлось жить нашим далеким предкам, мы яснее поймем причины возникновения у них государства и лучше представим себе особенности общественного и государственного их устройства. Параграф 2. Древнейшее население Европейской России. На всем пространстве Европейской России и преимущественно на юге близ Черного моря находится достаточно древностей, то есть памятников, оставшихся от древнейшего населения России в виде отдельных погребальных насыпей, курганов и целых кладбищ, могильников, развалин городов и укреплений, городищ, различных предметов быта, посуды, монет, драгоценных украшений. Наука об этих древностях, археология, успела определить, каким именно народностям принадлежат те или иные предметы древности. Древнейшие из них и самые замечательные – суть памятники греческие и скифские. Из истории древней Эллады известно, что на северных берегах Черного моря или Евксинского понта, как называли его греки, возникло много греческих колоний по преимуществу на устьях больших рек и при удобных морских бухтах. Из этих колоний наиболее известны Ольвия при устье реки Буга, Херсонес, старорусский Корсунь, в окрестностях нынешнего Севастополя, Пантикопей на месте нынешней Керчи, Фанагория на Таманском полуострове, Танаис в устьях реки Дона. Колонизируя морское побережье, древние греки обыкновенно не удалялись от морского берега вглубь страны, а предпочитали привлекать туземцев на свои береговые рынки. На черноморских берегах было то же самое. Названные города не распространили своих владений внутрь материка, но тем не менее подчинили местных жителей своему культурному влиянию и привлекли их к оживленному торговому обмену. От туземцев-варваров, которых греки называли скифами, они приобретали местные продукты, главным образом хлеб и рыбу, и отправляли в Элладу. А взамен продавали туземцам предметы греческого производства – ткани, вино, масло, предметы роскоши. Торговля сблизила греков с туземцами настолько, что образовались смешанные так называемые эллино-скифские поселения, а в Пантикопее возникло даже значительное государство, называемое Боспорским, по имени пролива Боспор Кимерийского. Под властью боспорских царей объединились некоторые греческие города, побережья и туземные племена, жившие у моря от Крыма до предгорий Кавказа. Боспорское царство и города Херсонес и Ольвия достигли значительного процветания и оставили после себя ряд замечательных памятников. Раскопки, предпринятые в Керчи, на месте древнего Пантикопея, в Херсонесе и Ольвии, открыли остатки городских укреплений и улиц, отдельных жилищ и храмов языческой и позднейшей христианской поры. В погребальных склепах этих городов, а также и в степных курганах, обнаружено много предметов греческого искусства, иногда высокой художественной ценности. Золотые украшения тончайшей работы и роскошные вазы, добытые этими раскопками, составляют лучшее в мире по художественному значению, по количеству предметов, собрание императорского Эрмитажа в Петрограде. Рядом с типичными вещами афинской работы, например, расписные вазы с рисунками на греческие темы, встречаются в этом собрании предметы, сработанные греческими мастерами на местный фасон, по-видимому, по заказу местных варваров. Так, золотые ножны, сделанные для скифского меча, не похожего на греческие мечи, украшались чисто греческим орнаментом по вкусу мастера-грека. Металлические или глиняные вазы, сделанные по греческим образцам, снабжались иногда рисунками не греческого характера, а скифского, варварского. На них изображались фигуры туземцев и сцены из скифского быта. Две такие вазы пользуются всемирной известностью. Одна из них, золотая, вырыта из склепа в кургане Куль-Оба около города Керчи. Другая, серебряная, оказалась в большом кургане близ местечка Никополя на Нижнем Днепре у речки Чертомлыка. На обеих вазах художественно представлены целые группы скифов в их национальной одежде и вооружении. Таким образом, греческое искусство служило здесь вкусом местных варваров. Для нас это обстоятельство важно, потому что мы получаем возможность непосредственно познакомиться с внешним видом тех скифов, с которыми имели дело греки на Черноморском побережье. В превосходно изваянных или нарисованных греческими мастерами фигурах скифских воинов и наездников мы отчетливо различаем черты арийского племени и всего, скорее, иранской его ветви. Из описаний скифского быта, оставленных греческими писателями, и из скифских погребений, раскопанных археологами, можно сделать тот же вывод. Греческий историк Геродот, 5 век до Рождества Христова, рассказывая о скифах, делил их на много племен и различает между ними кочевников и земледельцев. Первых он помещает ближе к морю, в степях, а вторых севернее, примерно на среднем течении Днепра. Земледелие было настолько развито у некоторых скифских племен, что они торговали зерном, доставляя его в громадном количестве в греческие города для отправки в Элладу. Известно, например, что Аттика получала половину необходимого ей количества хлеба именно от скифов через Боспорское царство. тех скифов, которые торговали с греками, и тех, которые кочевали вблизи от моря. Греки более или менее знали, и потому Геродот дает о них любопытные и основательные сведения. Те же племена, которые жили в глубине нынешней России, грекам не были известны, и у Геродота мы читаем о них баснословные рассказы, которым невозможно верить. Параграф 3. Русские славяне и их соседи. Что касается дославян, то древнейшим местом их жительства в Европе были, по-видимому, северные склоны Карпатских гор, где славяне под именем Венедов и Склавин были известны еще в готские и гуннские времена. Отсюда славяне разошлись в разные стороны. На юг – балканские славяне, на запад – чехи, моравы, поляки, и на восток – русские славяне. Восточная ветвь славян пришла на Днепр, вероятно, еще в VII веке, и, постепенно расселяясь, дошла до озера Ильменя и до Верхней Оки. Из русских славян, параграф 1, вблизи Карпат остались хорваты и волыняне, дулебы, бужане. Поляне, древляне и дреговичи основались на правом берегу Днепра и на его правых притоках. Северяне, радимичи и вятичи перевалили за Днепр и сели на его левых притоках, причем вятичи успели продвинуться даже на Оку. Кривичи тоже вышли из системы Днепра на север, на верховье Волги и Западной Двины, а их отрасль славяне заняли систему озера Ильменя. В своем движении вверх по Днепру, на северных и северо-восточных окраинах своих новых поселений, славяне пришли в непосредственную близость с финскими племенами, литовскими племенами и хазарами. Самым диким из соседевших со славянами племен было финское племя, составляющее, по-видимому, одну из отраслей монгольской расы. В пределах нынешней России финны жили с незапамятной поры, подчиняясь культурному влиянию как скифов с сарматами, так позднее готов, тюрков, литовцев и славян. Делясь на много маленьких народов, чуть, весь, емь, Эсты, Меря, Мордва, Черемиса, Ватяки, Зыряне и многие другие, финны занимали своими редкими и малыми поселениями лесные пространства всего русского севера. Разрозненные и не имевшие никакого внутреннего устройства, финские звероловческие народы оставались в первобытной дикости и простоте, легко поддаваясь всякому вторжению в их земли. Они или быстро подчинялись более культурным пришельцам и сливались с ними, или же без заметной борьбы уступали им свои владения и уходили от них на север или восток. Таким образом, с постепенным расселением славян в Средней и Северной России масса финских земель переходила к славянам, и в славянское население мирным путем вливался обруселый финский элемент. Лишь изредка там, где финские жрицы и шаманы – по старому русскому названию волхвы и кудесники, поднимали свой народ на борьбу, финны становились против русских. Но эта борьба неизменно кончалась победою славянства, и начавшееся в VIII-IX веках обрусение финнов неуклонно продолжалось и продолжается еще до наших дней. Одновременно с славянским воздействием на финнов началось сильное воздействие на них со стороны болгар-волжских, тюркского народа, названного волжским, в отличие от болгар-дунайских. Пришедшие с низовья Волги к устьям Камы, кочевые болгары основались здесь и, недовольствуясь кочевьями, построили города, в которых началась оживленная торговля. Арабские и хазарские купцы привозили сюда с юга по Волге свои товары, между прочим, серебряную утварь, блюда, чаши и прочее. Здесь они выменивали их на ценные меха, доставляемые с севера по Каме и Верхней Волге. Сношения с арабами и хазарами распространили между болгарами магометанство и некоторую образованность. Главные болгарские города, в особенности город Болгар или Булгар на самой Волге, стали очень влиятельными центрами для всей области Верхней Волги и Камы, населенной финскими племенами. Влияние болгарских городов сказывалось и на русских славян, торговавших с болгарами, а впоследствии враждовавших с ними. В политическом отношении волжские болгары не были сильным народом, завися первоначально от хазар, они имели, однако, особого хана и подчиненных ему царьков или князей. С падением Хазарского царства болгары существовали самостоятельно, но много терпели от русских и были окончательно разорены в XIII веке татарами. Их потомки, чуваши, представляют теперь слабое и малоразвитое племя. Литовские племена – Литва, Жмуть, латыши, прусы, ятвяги и другие, составляющие особую ветвь арийского племени, уже в глубокой древности, во II веке по Рождеству Христову, заселяли те места, на которых позднее их застали славяне. Поселения литовцев занимали тогда бассейны рек Немана и Западной Двины и от Балтийского моря доходили до реки Припяти и истоков Днепра и Волги. Отступая постепенно перед славянами, литовцы сосредоточились по Неману и Западной Двине в дремучих лесах, ближайшей к морю полосы, и там надолго сохранили свой первоначальный быт. Племена их не были объединены, они делились на отдельные роды и взаимно враждовали. Религия литовцев заключалась в обожествлении сил природы, Перкун, бог грома. Почитание умерших предков и вообще находилось на низком уровне развития. Вопреки старым рассказам о литовских жрецах и различных святилищах, теперь доказано, что у литовцев не было ни влиятельного жреческого сословия, ни торжественных религиозных церемоний. Каждая семья приносила жертвы богам и башкам, почитала животных и священные дубы, угощала души умерших и занималась гаданиями. Грубый и суровый быт литовцев, их бедность и дикость ставили их ниже славян и заставляли Литву уступать славянам те литовские земли, на которые направлялась русская колонизация. Там же, где литовцы непосредственно соседили с русскими, они заметно поддавались культурному их влиянию. По отношению к финским и литовским своим соседям, русские славяне чувствовали свое превосходство и держались наступательно. Иначе было дело с хазарами. Кочевое тюркское племя хазар прочно осело на Кавказе и в южно-русских степях и стало заниматься земледелием, разведением винограда, рыболовством и торговлей. Зиму хазары проводили в городах, а на лето выселялись в степь, к своим лугам, садам и полевым работам. Так как через земли хазар пролегали торговые пути из Европы в Азию, то хазарские города, стоявшие на этих путях, получили большое торговое значение и влияние. Особенно стали известны столичный город Итиль на Нижней Волге, Семендер на Кавказе и крепость Саркел, по-русски Белая Вежа, на Дону близ Волги. Они были важными рынками, на которых торговали азиатские купцы с европейскими, и одновременно сходились магометане, евреи, язычники и христиане. Влияние ислама и еврейства было особенно сильно среди хазар. Хазарский хан Каган или Хакан со своим двором исповедовал иудейскую веру. В народе же всего более было распространено магометанство, но держались и христианская вера, и язычество. Такое разноверие вело к веротерпимости и привлекало к хазарам поселенцев из многих стран. Когда в VIII веке некоторые русские племена, поляне, северяне, радимичи, вятичи, были покорены хазарами, это хазарское иго не было тяжелым для славян. Оно открыло для славян легкий доступ на хазарские рынки и втянуло русских в торговлю с Востоком. Многочисленные клады арабских монет, диргемов, находимые в разных местностях России, свидетельствуют о развитии этой восточной торговли в VIII-X веках. В эти именно века Русь находилась сначала под прямой хазарской властью, а затем под значительным хазарским влиянием. В X же веке, когда хазары ослабели от упорной борьбы с новым кочевым племенем, печенегами, русские стали сами нападать на хазар и много способствовали падению хазарского государства. К числу соседей и сожителей русских славян принадлежали варяги. Они жили за морем и приходили к славянам из-за моря. Именем варягов, варангов, варингов, не только славяне, но и другие народы, греки, арабы, скандинавы, называли норманов, выходивших из Скандинавии в другие страны. Такие выходцы стали появляться в IX веке среди славянских племен на Волхове и Днепре, на Черном море и в Греции в виде военных или торговых дружин. Они торговали или нанимались на русскую и византийскую военную службу, или же просто искали добычи и грабили, где могли. Трудно сказать, что именно заставляло варягов так часто покидать свою родину и бродить на чужбине. В ту эпоху вообще было очень велико выселение норманов из скандинавских стран в среднюю даже южную Европу. Они нападали на Англию, Францию, Испанию, даже Италию. Среди же русских славян середины IX века варягов было так много, и к ним славяне так привыкли, что варягов можно назвать прямыми сожителями русских славян. Они вместе торговали с греками и арабами, вместе воевали против общих врагов, иногда ссорились и враждовали, причем то варяги подчиняли себе славян, то славяне прогоняли варягов за море на их родину. При тесном общении славян с варягами можно было бы ожидать влияния варягов на славянский быт, но большого влияния их, по-видимому, не было, потому что в культурном отношении варяги не были выше славянского населения той эпохи. Параграф 4. Страна русских славян. Спустившись с карпатских высот на среднерусскую равнину, русские славяне во многом должны были подчинить свой быт тем географическим условиям, в какие они попали на новых местах. Страна, занятая вновь славянами, не имела высоких гор, а представляла собой холмистую низменность с очень развитой сетью рек. Отсутствие гор дозволяло славянам свободно и легко распространять свои поселения, а реки, отличавшиеся обилием воды и разнообразием направления, чрезвычайно облегчали передвижение и служили отличными путями сообщений. Славянское расселение направлялось обыкновенно по рекам, причем племена и отдельные ветви племен рассаживались по речным системам, так что нам их легче всего приурочивать именно к рекам. Например, северян к Десне, радимичей к Сожу, древлян к Припяти, палачан к Палете и так далее. Когда славяне овладели истоками Днепра, Волги и Западной Двины на Алуанской возвышенности и перешли к озеру Ильменю и реке Волхву, в их руках оказались чрезвычайно важные пути сообщения, ведшие от Балтийского моря к Черному и Каспийскому. Главнейший из них — это великий путь из варяг в греки, так его называли в старину. Он вел из Финского залива в реку Неву, в Ладожское озеро, в реку Волхов, в озеро Ильмень, в реку Лавать. Из Лавати, пользуясь мелкими речками и волоками, переходили в Западную Двину, а оттуда на верховье Днепра и Днепром выходили в Черное море к грекам, то есть в Византию. Этим важным путем пользовались как сами славяне, так и варяги. Другой столь же важный путь шел по Волге, в землю волжских болгар и в Хазарское царство на Каспийское море. Чтобы попасть на Волгу, славяне пользовались ее притоками – Мологою, Шексною и рекою Метою, падающей в озеро Ильмень. В то же Хазарское царство вел еще один важный речной путь – со Среднего Днепра малыми реками на реку Донец и с Донца на Дон, откуда можно было идти и в Азовское, и в Каспийское моря. По этим путям славяне научились ездить, торговать и на иностранные рынки – грекам, болгарам, хазарам. По этим путям и иностранные купцы ездили в русские города. Чем более осваивались славяне со своими личными путями, тем быстрее шло их расселение, тем дальше заходили их колонии в земле финнов, ростов, муров и в земле хазар, Тму-Таракань на Азовском море. Таким образом, развитая система рек в стране объясняет нам быстрое и широкое расселение русских племен на занятой ими равнине и раннее возникновение у них иноземной торговли. Вследствие разнообразных природных условий вся площадь Европейской России разделяется на две различные по растительности полосы – северную – лесную и южную – степную. Границу между ними приблизительно может указать линия, проведенная по карте от Киева на устье реки Камы. На юг от этой линии идет сначала луговая степь с богатой травою и частыми перелесками на тучном черноземе. Затем ближе к южным морям начинается настоящая степь, то есть безлесное пространство с редкую травою, местами бесплодное и вовсе обнаженное. При своем расселении в системе Днепра славяне заметно избегали степей и стремились в лесную полосу. Во-первых, степь представляла отличные условия для жизни кочевых племен, и в ней всегда бродили кочевники, опасные для оседлых поселений. Во-вторых, в хозяйственном отношении степь давала славянину меньше, чем лес. Открытые пастбища и пашни в степях были небезопасны и всегда могли стать предметом нападения врага. В лесах безопаснее можно было и скот пасти, и пахать землю, расчистив под пашню огнем лесные поросли. Сверх того, в лесу можно было заниматься охотой и водить пчел. В лесных реках и озерах можно было ловить рыбу. Лес давал материал для построек, топлива и разных хозяйственных поделок. Из лесов добывалась растительная и мясная пища. В лесу доставали мед, воск и ценные меха, предметы, которыми торговали наши предки. Таким образом, лес укрывал славян от кочевников, кормил их и снабжал товарами их рынки. Понятны поэтому боязнь славян перед степью и тяготением их к лесам. Славянские поселения мало выходили в луговую степь и совсем не доходили до открытых приморских степей. Таким образом, характер страны, занятой русскими славянами, объясняет нам, почему расселение славян совершилось здесь скоро и легко на огромные пространства, и почему славяне отдалились от южных морей в лесную полосу среднего и верхнего по Днепровье. В такой обстановке древнерусской жизни были и хорошие, и дурные стороны. Страна не ставила препятствий к широкому расселению, и наши предки очень быстро заняли обширные пространства и беспрерывно продолжали свое колонизационное движение на север и северо-восток. В течение всего хода русской истории мы видим деятельную колонизацию сначала европейской, затем азиатской России русскими славянами. Удобство речных путей служили к тому, что между далеко разошедшимися племенами поддерживались деятельные сношения и не порывалась родственная связь. Этим было облегчено образование среди славян единого государства и единой церкви, и постепенно было подготовлено внутреннее сплочение всех племен в единый русский народ. Служа торговыми дорогами, реки способствовали развитию торговли в стране и обогащению городского населения. Таким образом, успехи государственности и общественности в Древней Руси стояли в зависимости от географических условий. Но те же географические условия покровительствовали и врагам Руси. Если мирные жители могли легко и удобно двигаться по своей стране, то и враги двигались по ней так же легко. Их не задерживали горы, ибо их не было, не затрудняли леса и болота, ибо через них были проложены пути. Им показывали дорогу те же реки, по которым двигалось само население. Кочевые орды из южного степного пространства постоянно проникали на Русь, грабили ближайшие к степи места, уводили в плен жителей, угоняли скот. Тяжелая борьба с кочевниками была постоянной необходимостью для наших предков. Они в большом числе строили укрепленные города, окруженные валом и частоколом, и в них отсиживались от врага. Валы от таких укреплений – городища сохранились во многих местах и до наших времен. В дремучих лесах скрывались славяне от вражеских набегов, зарывая в землю то, чего не могли и не успевали унести с собою. Этим объясняется значительное число находимых в земле кладов с монетами, драгоценностями, иногда очень большой стоимости. Постоянная опасность стремительного набега научила славянина не возводить богатых построек и не обзаводиться громоздким имуществом. Он был всегда готов сняться с места, уйти на время или же переселиться вовсе с опасного пункта. Такая подвижность и неприхотливость славян была отмечена иностранцами, знавшими их обычаи. Параграф 5. Первоначальный быт русских славян. В первое время своей жизни на Днепре и Эльмине русские славяне сохраняли у себя патриархальный племенной быт. Они делились на известные уже нам племена. Племя же состояло из родов, и по старому выражению жили наши предки, каждый со своим родом и на своих местах, владея каждый родом своим. Под именем рода разумелась совокупность родственных друг другу семей, живших вместе, владевших общую собственностью и управляемых одним родовым старшиной. Родовые старшины имели большую власть, каждый в своем роде. А сойдясь вместе на совет, вече, они решали дела за все свое племя. Но так бывало только в особо важных случаях, например, в минуты общей опасности, грозившей всему племени. С течением же времени, когда племена и роды расселялись, на больших пространствах не только ослабевала связь между родами, но распадались и сами роды, делясь на самостоятельные семьи. Каждая отдельная семья на просторе заводила свою особую пашню, имела свои особые покосы, особо охотилась и промышляла в лесах. Общая родовая собственность заменялась собственностью семейною. Точно так же переставала действовать и власть родовладыки. Он не мог управлять сразу всеми хозяйствами родичей, если эти хозяйства были разбросаны на больших расстояниях. Власть родовладыки переходила к отцу каждой отдельной семьи, к домовладыке. С распределением родовых связей родичи переставали чувствовать свое взаимное родство и в случае нужды соединялись для общих дел уже не по родству, а по соседству. На общий совет вече сходились домохозяйства известные округи, и родные друг другу, и неродные одинаково. Соединенные одним каким-нибудь общим интересом, они составляли общину, за другу верфь, и избирали для ведения общих дел выборных старейшин. Таким образом, древнейшее родовое устройство заменялось постепенно общинным, причем в состав общин могли входить семьи, принадлежащие не только к разным родам, но даже к разным племенам. Так бывало в тех местах, где соседили друг с другом различные племена, или же в тех местах, куда одновременно шла колонизация от нескольких племен, например, в Верхнем Поволжье, которое заселялось и от Кривичей, и от Вятичей. С развитием по русским рекам торгового движения к Черноморским и Каспийским рынкам в земле славян стали возникать большие города. Такими были Киев у полян, Чернигов у северян, Любич у Радимичей, Смоленск и Полоцк у Кривичей, Новгород у льменских славян и другие. Подобные города служили сборными пунктами для купцов и складочными местами для товаров. У них встречались торговые иноземцы, варяги по преимуществу, с местными промышленниками и торговцами. Происходил торг, составлялись торговые караваны и направлялись по торговым путям на хазарские и греческие рынки. Охрана товаров в складах и на путях требовала вооруженной силы, поэтому в городах образовались военные дружины или товарищества, в состав которых входили свободные и сильные люди, витязи разных народностей, всего чаще варяги. Во главе таких дружин стояли обыкновенно варяжские предводители, канунги, по-славянски канунг — князь. Они или сами торговали, охраняя оружием свои товары, или нанимались на службу в городах и оберегали города и городские торговые караваны. Или же, наконец, канунги захватывали власть в городах и становились городскими владетельными князьями. А так как городу обыкновенно подчинялась окружавшая его волость, то в таком случае образовывалось целое княжество, более или менее значительное по своему пространству. Предание говорит, что такие варяжские княжества были основаны, например, Аскольдом и Диром в Киеве, Рюриком в Новгороде, Рогволодом в Полоцке. Княжеская власть возникала у русских славян и независимо от варяжских канунгов. Так у древлян был свой местный князь по имени Мал. Бе-бо имя ему Мал, князю Деревску, говорит современник. Появление городов, а с ними торговых, иноземцев и военных дружин на Руси колебало старый племенной быт русских племен еще больше, чем расселение на новых местах. Люди, собиравшиеся в города из разных мест, выходили из своих родовых союзов и соединялись по своим делам и занятиям в иного рода сообщества. Становились воинами-дружинниками, вступали в торговые компании, обращались в городских промышленников. Вместо патриархального соединения родичей нарождались общественные классы в нашем смысле слова – людей военных, торговых, промышленных, которые зависели уже не от рода владык, а от городских властей, князей и хозяев. И те люди, которые оставались в властях на своих пашнях и лесных угодьях, тоже чувствовали на себе влияние городов с их торговлею и промыслами. В прежнее патриархальное время каждый род и даже каждая семья, жившая особым двором, имели свое обособленное хозяйство. Каждый для себя пахал землю и охотился, сам себя обстраивал своим лесом, одевался и обувался в ткани и кожи своего собственного изделия. Каждый сам для себя изготовлял все необходимые орудия. Обыкновенно со стороны ничего не покупалось и на сторону не продавалось. Запасалось и готовилось впрок только то, что необходимо было для своей семьи или рода. Такое хозяйство, независимо от других и не знающее торгового обмена продуктов, называется натуральным. Когда на Руси развилась торговля и выросли города, на городские рынки стал требоваться товар. Всего более мед, воск и меха, ставшие главными предметами русского вывоза. Эти предметы добывались в лесах деревенским людям. Под влиянием спроса из городов их стали добывать уже не только для себя, но и на продажу. Из предметов домашнего потребления они обратились в товар. Их меняли на другие товары или продавали на деньги, которых раньше не знали. Где прежде все необходимое производили сами для себя и сами же потребляли, там понемногу начали многое покупать со стороны и запасать товары для продажи или копить доходы за проданные товары, иначе говоря, стали образовывать капиталы. Вместо натурального хозяйства начиналось денежное. Так постепенно изменялась жизнь наших предков. Из патриархального родового и племенного быта славяне постепенно переходили к общинному устройству и соединялись под влиянием главных старейших городов в волости или княжества, в которых объединяли людей уже не родственные отношения, а гражданские и государственные. Когда отдельные городские и племенные волости и княжества собрались вместе и объединились под одной государственной властью, тогда началось русское государство.